Глава 23. Павел. На станциях все было спокойно. Рабочая смена подходила к концу, парни убирали гаражи, а я им в этом активно помогал. Итак, сегодня профилонил. Нужно исправляться. Пусть кто-то скажет мне, что начальник должен сидеть в кабинете и щелкать мышкой, глядя в монитор компьютера. Я не соглашусь. Для меня начальник – это человек, который вливается в процесс, а не просто отдаленно его контролирует. Только находясь в этой самой заварухе, будучи рядом с рабочими, с друзьями и посетителями, узнаешь и самое важное. Строишь планы, прислушиваешься к советам. Вот недавно нас спросили, а будет ли в магазине стоять кофейный аппарат. Вот до этого дня мне и дела до него не было. А оказывается, автолюбители с удовольствием бы глотнули кофейку из автомата. Придется подумать над этим вопросом, как-то его уладить. После работы заехал в цветочный магазин, при этом достал список и стал искать пункт про цветы. Так что у нас тут написано? Цветы любые. Ага. Конечно, можно было и подробнее, но, думаю, справлюсь с поставленной задачей. Я сестре покупал розы. Так почему сейчас не могу это сделать? Могу, но почему-то смотрю на яркие и огромные ромашки на толстом стебле. Или это не ромашки? Герберы? Спросила меня девушка, выходя из прилавка. Вот эти ромашки? Переспросил, а продавец лишь закатила глаза и улыбнулась. Да, эти ромашки называются герберами. Ого, тогда мне их. Добавить к ним других цветов, чтобы собрать композицию. Что же она мне мозг выносит-то? Нет, мне вот эти ромашки, только обвяжите лентой широкой. Я очень сильно надеялся, что мой неожиданный подарок придется Злате по душе. Но нужно все-таки пообщаться с сестрой и поподробнее узнать у нее про подарки и про цветы. А то я как будто из леса вышел, кроме роз, ромашек и хризантем ничего не знаю. К дому подъезжал с заметным волнением. Оставив машину у ворот, поспешил войти в дом, но только Златы нигде не было. Я даже пару раз заглянул в ее комнату и поискал девушку на первом этаже. «Она во дворе», — сообщил мне Никита, а я благодарно кивнул парню. Пройдя через второй выход, стал подходить к качелям и споткнулся, став как вкопанный. Девушка сидела на лавочке и вчитывалась в бумаги, которые держала в руках. Мне моментально стало не по себе. Даже рука с букетом повисла вдоль туловища. Вот и настал тот день, когда нужно было признаться Злате по поводу пункта в договоре. Вот только она уже и без меня все прочла. И боюсь, что поняла неправильно. Эх, и кто ей подсунул договор? Альбина? Она, больше некому. На негнущихся ногах подошел к скамейке и сел рядом. Уже знаешь? Нужно было как-то начать разговор, но не знал, как именно. Злата подняла на меня свой затравленный и испуганный взгляд. Я сглотнул, не зная, как быть. Ой, это мне? Только сейчас вспомнил, что цветы так и держу за толстые стебли. Себе. Подтвердил, наблюдая за девушкой, которая стала хмуриться. «А почему не даришь?» Грозно посмотрела на меня. «Потому что боюсь, что ты меня сейчас этими цветами забьешь до смерти». «Глупости. Букет у меня отобрали и стали рассматривать, наклоняя голову, то на один бок, то на другой. Красота. Спасибо большое». Злата подвинулась ближе ко мне и поцеловала в щеку. Я даже шумом выдохнул и признался. «Думал, ты меня теперь к себе не подпустишь». Девушка отрицательно покачала головой и передала мне какие-то листы. «Посмотри, что учудила Альбина. У меня нет нормальных и культурных слов». Я быстро подхватил бумаги и стал вчитываться в строчки, но довольно быстро понял, о чем говорила девушка. «Она переписала на тебя свой салон красоты для животных?» Приподнял бровь вверх. «Ого! Но на этом не остановилось. Посмотри пункт 10». Я быстро нашел требуемое, и у меня глаза на лоб полезли. Пришлось даже проморгаться, потереть глаза, так как думал, что у меня начались галлюцинации. Пришлось даже горло прочистить. «Ты должна будешь родить правнука или правнучку?» Все еще пребывая в шоке, пробубнил себе под нос. «Угу. От тебя, между прочим», — воскликнула девушка. «А ты против?» Пришло время удивляться Злате, которая вытаращила на меня глаза и смотрела так, словно никогда в жизни не видела. И сейчас я появился перед ней прямо из ниоткуда. «А ты хочешь?» — совсем тихо спросила девушка, заглядывая мне в глаза. «Вообще-то, конечно, планировал, что у нас семья будет большая. И дело совсем не в договоре и в этих пунктах. Убрал листы в сторону? Просто ты мне очень нравишься, правда. Я бы хотел построить с тобой отношения. И что-то подсказывает, у нас даже получится». Злата хлопала своими длинными ресницами, глядя на меня во все глаза, а я подал ей ручку, которую в последнее время везде возил с собой. «Подписывай», — улыбнулся. «От меня теперь ты точно никуда не денешься. Так и знай, вредина». «Да я вредина», — крикнула девушка, отобрала у меня ручку и потянулась за документами. Вот тут я ее и поймал. Еще какая вредина. Зато красивая. И поцеловал. А договор мы обязательно подпишем. Вот прямо через пару минут. Оторвавшись от таких желанных губ, с сожалением вздохнул и протянул бумагу. Злата довольно быстро поставила свою подпись, еще раз перечитала бумаги и со вздохом поднялась со скамьи. «Пошли. Холодно уже сидеть. Не май месяц». Мы, медленно держась за руки, побрели к дому. На кухне за столом Кира и Рома спорили по поводу перевода текста. «Пашка, посмотри, у меня английский», — взмолила сестра. «Мне кажется, мы там начудили». «Посмотрю, только покушаю». Собственно, весь оставшийся вечер мы вчетвером провели в комнате сестры, вспоминали школьные годы и учили уроки. Нет, Кира могла бы сделать все сама, но с недавних пор она просто бредит тем, что у нее должны быть только хорошие оценки, поэтому зубрит. «Может, отдохнешь уже?» — обратился к ней Рома, когда на часах было уже 12, а мелкая не собиралась вылезать из-за стола. Злата как раз ушла к Альбине, а мы сидели на широкой кровати и зевали. «Если я получу 4 или 3, удивленно переспросила Кира, уставившись на Ромку. «И что?» — совсем не понял тот. «Иногда учителя такие отметки ставят просто потому, что им ученик не нравится. Но это не значит, что нужно до потери пульса учить материал, который ты и так знаешь на зубок». Я же понял, что настало время откровенного диалога между ребятами и поспешно покинул комнату. Надеюсь, Ромке удастся убедить сестру, что он ее меньше любить не будет, если девушка принесет в дневнике хоть 5 двоек за один день. Как только закрыл за собой дверь, то передо мной встала дилемма. Сделать шаг в сторону двери Златы или уже повернуть направо и скрыться в своей комнате. Потоптавшись, я все же сделал один шаг вперед, который обязательно до конца изменит мою жизнь. «Ай, будь то будет. Можно?» Вошел, постучавшись. Но в помещении никого не оказалось. Видимо, Злата еще не вернулась от Альбины. Прошел в комнату и уселся на кресло у окна. Красиво здесь. Как-то даже нежно и аккуратно. Так по-женски. На полках стояли маленькие статуэтки, покрывало на кровати нежно-розового цвета, да и постельное белье явно не однотонное. На маленьком столике у окна лежали косметичка и расческа. А еще стоял флакончик духов. Именно к нему и потянулась моя рука, помня нежный аромат, исходящий от девушки. Да, этот запах скружил мне голову и не отпускает ни на минуту. И он идеально подходит Злате. Не яркий, не резкий и не цветочный. Какой-то ненавязчивый и нежный. Я даже прыснул пару раз перед лицом и втянул носом аромат, блаженно закатывая глаза. Да, как маньяк, который дожидается свою жертву. Не иначе. Убрал флакончик на стол и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. Нужно немного привести мысли и чувства в порядок, так как не ровен час, мозг взорвется. Посидев еще немного, прилег на кровать и мгновенно вырубился. Вот так бывает после тяжелого дня. Мозг отключается в самый неподходящий момент, а мышцы расслабляются. Измотанный организм взял свое с лихвой. Я проспал до самого утра, встал с кровати, потер глаза, стараясь понять, где и что происходит. И сразу стал искать взглядом игру Златы. Но девушки нигде не было. Более того, вторая сторона кровати так и осталась непримятой. Не понял. А где нашлялась этой ночью? Внутри голову подняла ревность, не отдавая себе отчета, выскочил в коридор и замер, потому что из моей комнаты, зевая и подтягиваясь, выходила моя пропажа. Наши взгляды встретились. Злата смотрела на то, как я держу ее дверь, а сам наблюдаю за ней. Рассмеялись мы вместе. Господи, два барана, ей-богу. «А я ушла вчера к тебе. Думала, после того, как выучите уроки, ты вернешься в комнату», — произнесла Злата, подходя ко мне и обнимая. «А я пошел к тебе дожидаться после разговора с Альбиной». «У меня нет слов», — послышался голос за спиной. «Вам сколько лет, детки? Вы не смогли встретиться и запутались в 3 дверях?» Бабушка звонко рассмеялась, запрокинув голову назад. И мы рассмеялись вместе с ней. «Да, вот такая неудача произошла. Кто бы мог подумать?» Кажется, мы разбудили Киру, которая выглянула из комнаты, оценила наш внешний вид и предложила. «Может, мы все же комнатами поменяемся?» — нахмурилась она. «Нет уж», — возмутилась Альбина. «Пусть в одной живут. А то я так правнуков никогда не дождусь. Господи, как мне стыдно. Злате. Она вон даже покраснела и спрятала лицо у меня на груди. А я подмигнул бабушке, которая отсалютовала мне и поспешила вниз. «А и правда», — возмутился я. «Сегодня же тебя перевезем. Нет, прямо сейчас». И, не давая опомниться девушке, подхватил ее на руки и понес в свою комнату. Опустив драгоценную ношу на кровать, ринулся в комнату Златы, чтобы охапками хватать одежду и тащить ее к себе. Совсем скоро я заметил помощника в лице сестры, который очень быстро складывал вешалки с одеждой на кровать и перетаскивал их большой горой к Злате. «Спасибо». «Да не за что. Для себя же стараюсь. Широко улыбнулась мелкая и подмигнула мне. Я споткнулся даже. «Кира, я что-то не понял». «А что тут непонятного?» Пожал она плечами, продолжая довольно жмуриться. Ромка переедет в комнату Златы. «О боже мой, час от часу не легче».